Глава 32. Генерал Шитокрыте чувствует, что его кто-то здорово водит за нос. Генерал Шитокрыте оцепенел. Вот уже 16,5 минут он был неподвижен. Глаза выпучил, рот широко раскрыл. И стоявший рядом офицер Лохит вот уже 16,5 минут боялся пошевелиться и даже не дышал. «Позор!» — прорычал, вылезая из оцепенения начальник гробовой молнии. «Убью! За левую ногу к потолку подвешу!» «Кого ж с ужасом в страхе?» — подумал офицер Лохит, и, чувствуя, что его охватывает страшный ужас, очень осторожно выговорил. «Вполне вероятно, что это просто заминка, шеф. А когда мы научимся работать без заминок? Почему у меня лично не бывает заминок? Стрекоза была подготовлена великолепно, но рядом с нею батон, шеф. Нет-нет, я не критикую вас», — испуганно вскрикнул офицер Лохит. «Просто я убежден, что нет никаких оснований для беспокойства. Будем ждать и дождемся, повторяю. Не извольте беспокоиться. Не извольте беспокоиться, не извольте беспокоиться. Будем ждать, будем ждать», — свирепо передразнил генерал Шитокрыто. «Я боюсь, я содрогаюсь от мысли, что тут опять пахнет предательством. У-у-у!» Он так ударил кулаком по столу, что все четыре ножки на 2 сантиметра каждая погрузились в цементный пол. «А ты, Лохит? Жук ты, вот ты кто! Сначала ты мне морочил мою огромную голову тем, что будто бы сообщение шлет старый хрыч-муравей, не стрекоза. Сейчас ты болтаешь, что вышла заминка. Дорого мне эта заминка может обойтись. Мне сегодня выступать с докладом перед самым высоким, самым верховным главнокомандованием. А у меня нервы расшатались. Я не могу работать в обстановке заминок и предательства. Я сам люблю предавать, но не люблю, когда предают меня». Он побагровел, затем побелел, потом почернел и, став лиловым, рявкнул: «Сгоняй сотрудников, тащи шпионов». Успокоившись немного и вернув себе обычный цвет лица, генерал Шитокрыто вбежал в зал. Спрыгнул на трибуну, ударом кулака разбил ее в щепки и закричал: «Вас согнали сюда, господа, вы этакие, для того, чтобы последний раз напомнить о том, чтобы вы не только мозгами, но и каждой почкой, каждой печенкой и даже каждой селезенкой уразумели важность поставленной перед вами задачи. Сегодня я докладываю самому высокому, самому верховному главнокомандованию план операции «Братцы-тунеядцы». Как вам известно, вам ничего о ней не будет известно. Каждый будет знать лишь свое конкретно подлое задание. Предупреждаю, за малейшую, самую минимально микроскопическую ошибку или заминку, подвешивание к потолку за левую ногу, завтра в нашей организации вводится чрезвычайное сверхвоенное положение. Если кто-нибудь, где-нибудь, когда-нибудь заметит у кого-нибудь что-нибудь подозрительное, немедленно доносить, не задумываясь. Главное мне, и главное, не задумываясь. Не уставайте писать анонимные доносы. Наша сила во взаимном недоверии. Всех во всем всегда и везде подозревайте, и мы победим. По местам, вон!» Вернувшись в кабинет, генерал Шитокрыто 6 минут посидел спокойно, не двигаясь, чтобы набраться сил для доклада самому высокому, самому верховному главнокомандованию. Тут совершенно не вовремя, как нарочно, как назло, будто специально, в кабинет проник офицер Лохит и доложил: «Сообщение от стрекозы, шеф. Она извиняется за молчание, вызванное неблагоприятными обстоятельствами, подчеркивает героическую работу муравья». «Плевать мне на этого героического, склеротического муравья», — завопил генерал Шитокрыто. «Он давно должен был подохнуть. Где сведения? Где сведения? Сведения где? Успокойтесь, шеф. Вам скоро ехать на доклад. Ты уверен, что это сообщение прислала стрекоза?» «Нет, это чистой воды батон». «Проклятие! Тем более, шеф», — офицер Лохит весь сжался и тихо выговорил: «Сообщения поступают, я не хотел вас беспокоить, Не по 17-му каналу, каналу радио Стрекозы, а по 8-му, радиоканал их 3-0. «У!» — взвыл начальник гроба и молнии. «Ты вгонишь меня в гроб! Успокойтесь, шеф! Ни мне, никому другому это не удастся, и вы об этом прекрасно знаете!» Собрав все свое мужество, сказал офицер Лохит. «Ваши временные неудачи — только лишь временные неудачи, не больше. А сегодня у вас великолепный день, и хотя нам известно, что нам ничего не известно об операции «Братцы-тунеядцы», мы знаем, что она закончится вашей полнейшей победой над светлыми силами. Мы рады служить под вашим безошибочным и беззаминочным руководством». Голос его стал ласковым. «Мы вас боимся, а это значит, это очень уважаем». Ну вот, объясните мне, уважаемые читатели, почему при этих словах грозный генерал шито-крыто улыбнулся. Ага, ему приятно, что его хвалят. А кто хвалит? Да его же подчиненный. Неужели трудно догадаться, что он это делает специально? Увы, человек устроен так, что иногда самая грубая, незаслуженная похвала ему приятнее правды, поэтому внимательно смотрите, кто вас и за что хвалит, и не сразу сердитесь и обижайтесь, когда вас ругают. Мне кажется, что лесть и похвала, если она не заслужена, страшны одним последствием. Если, к примеру, голодного человека долго хвалить за то, что он хорошо питается, то он может незаметно для себя с этого-то голода и помереть. Чрезмерная похвала закрывает глаза и затыкает уши, учтите. Генерал шито-крыто улыбнулся еще раз и спросил. «А ты случайно не читал мой доклад? Как я мог посметь?» В изумлении воскликнул офицер Лохит. «Но даже если бы я и прочитал, то разве нашел бы в себе смелости сознаться в этом тягчайшем преступлении? Я боюсь вас, шеф, больше всего на свете. Ничего я так не боюсь, как вас. Логично и похвально». «Кто ты по специальности?» «Проныра, шеф. Вам пора ехать. Желаю успеха. Спасибо. И все-таки кто-то здорово водит меня за нос. Найду». В машине генерал шито-крыто старался не думать о предстоящем докладе и особенно о его обсуждении. Больше всего он опасался тех военных начальников, которые прославились в последней большой войне и с тех пор не сделали ничего путного, а только хвастались да спорили, кто воевал лучше. Они не хотят ничего знать, только бы воевать. Они даже когда в гости друг к другу ходят, то за столом сидят с оружием в руках. В одной руке ложка или вилка, во второй пистолет. Залетит в комнату муха, а вояки поднимут такую пальбу, словно самолет подстреливают. «Может, вы и умные, но дураки», — думал о них грозный генерал шито-крыто. «Я вам подготовлю настоящую большую войну. Без меня вас все равно рано или поздно разобьют. Когда воюют бомбами, пулями, ракетами, снарядами, это еще не самая страшная война. Воевать надо головой. Отошли времена, когда голова служила в основном для того, чтобы носить каску или военную фуражку. Сейчас надо воевать не против армии врага, а против самого главного, самого ценного, самого дорогого, что у него есть. Вот это будет война, такое еще не бывало. И придумал ее я, генерал шито-крыто. Запомните мое имя». Конец шестой части.